Но почему? Почему никому ничего не сказал? Было решено ждать его до ночи, а если не вернется, утром отправиться искать. Утром мы договорились с Николаем, что он едет на своей упряжке на восточную часть побережья, вплоть до участка соседних охотников, и там постарается получить информацию или найти Геннадия. Я же на оставшихся 8 собаках пойду на запад. Возможно, Геннадий там, в одной из покинутых избушек. Встреча с геологами тоже входила в мои планы. В том и другом случае мы с Николаем решили, что если Геннадий будет найден у людей, назад его не вести. Мы простились, и вскоре его упряжка скрылась за горизонтом. Собирала меня в путь Наташа. Она вывела мальчика, старого пса, помесь шотландской овчарки Колли и чукотской собаки. «Зачем? У меня же есть вожак, Селькокай». «Нет», — настаивала Наташа, — «поставь мальчика. Он в пургу дорогу сам находит». Я запряг мальчика. Наст был крепок, снег утрамбован ветром. И, конечно же, никаких следов человека обнаружить на снегу нельзя было. Собаки бежали хорошо. Через несколько часов я достиг маяка, свернул в распадок и пошел на юг. Сильно мела поземка. Потом потемнело, и разыгралась пурга. Был уже вечер. В распадке я наткнулся на старый нартовый след. След вывел меня к избушке. В ней жили шурфовщики от прииска, самый отдаленный их участок. До самого прииска больше 100 километров. Ребята приняли меня очень тепло. Это и понятно, они больше месяца не видели людей. На все мои расспросы отвечали отрицательно. Никого не видели, ходили на охоту, но никаких следов постороннего человека не замечали. У меня было немножко моржового мяса. Я разделил его на 8 собак, покормил их. Ребята помогли распрячь собак и посадить их на прикол. Потом мы принялись за ужин, а пурга набирала силы. «Ничего», — успокаивал Олег Карцев, старший в этой тройке. «Южак у нас больше 3 дней не дует». Утром ветер не прекратился, но снег перестал валить, и видимость была хорошей. «Куда теперь?» — спросил Олег. «За Эргувием. Река длинная». «Ага, покажи хотя бы предположительно, где можно встретить геологов». «Хорошо», — согласился он. «Карты у меня нет, но я осенью возил туда продукты. Я тебе нарисую». На тетрадном листке рисовать было неудобно. Требовалось несколько листков. Тогда Олег достал с полки книгу и на развороте ее страниц начал чертить. Он исчертил 4 разворота. «Вот это дорога к Эргувием, выход в глухой распадок из долины. Это путь к Ледовитому океану, оттуда к полярной станции. Вот тут должны быть геологи. К ним скоро придет трактор. Вот это самый короткий путь от нас по западной кромке и возвращение в избушку Николая. Понятно? Вполне. Кормить собак было уже нечем. Ребята вынесли полмешка сухарей. Я открыл 3 банки консервов. Размоченные сухари сдобрил консервированным мясом и жиром и накормил собак. Потом сами сели завтракать. В дорогу с собой ребята дали мне сахар и галеты. На прощание обменялись адресами, чтобы встретиться на материке. Книгу я положил за пазуху меховой кухлянки. В пути открыл ее, прочитал название. «Тадеуш Бреза. Бронзовые врата». Все страницы были целы, только книга была зачитана. К вечеру я вышел в долину Эргувием, но избушка, стоящая на самом берегу океана, оказалась пуста. В 100 метров от избушки путь пересекал медвежий след. След вел из тундры в океан. Значит, медведь вышел из берлоги и уходил за добычей. В доме был ящик папирос, ящик свечей, пол ящика вермишели. В коридоре туша нерпы. Нерпа очень кстати. Собаки устали, и теперь им надо было много еды. Пора и самому устроить чаевку. Чай в котелке закипел быстро. И только потом пришла в голову мысль, что ведь можно сварить и вермишель, пусть без масла, но сварить и сдобрить нерпичьим жиром и мясом. Но в чем варить? Не выливать же из котелка уже заваренный чай. Еще раз осмотрев избушку, я увидел на койке алюминиевую миску. Взял ее, хотел вымыть. На дне ее была засохшая вермишель. Хозяину незачем было варить в миске. У него есть посуда другая. И хозяин отсюда уехал надолго, раз захватил кастрюлю. Значит, вермишель варил Геннадий. Кроме него тут ее варить некому. Так, а сколько до полярной станции? Вытащил книгу. По схеме 15-20 километров. А до геологов? Примерно столько же или даже меньше. Сначала к геологам. Я смотрел на схемы и невольно стал читать книгу. Рим, 15 февраля 1958 года. Вчера в конгрегации обрядов было решено избрать патрона для телевидения. Патроном, или вернее патронессой, будет святая Клара, одна из приятнейших святых Средневековья. Это случилось в 1252 году, в канун Рождества. Святая Клара была уже тогда очень больна. При ней не было никого из сестер. Все они ушли на богослужение в церковь. Когда приблизилась полночь, Кларе стало страшно обидно, что она не сможет присутствовать на богослужении. Она пожаловалась Богу. Не успела она кончить, как услышала голоса и увидела на стене напротив своего изголовья какие-то картины. Через несколько секунд голоса и картины слились в четком зрительно-слуховом отражении церковной службы. При изучении вопроса конгрегация обрядов учла также один эпизод из жизни святого Франциска.